205. Потому силы космоса так пространственно утверждены. Каждый центр чует каждую вибрацию, потому при токах, меняющихся, так чувствительны огненные центры, потому нужно так беречь здоровье.